Глава 9. Чтобы не оказаться в пробке на М4, я выехал в 5 утра, но даже столь раннее отбытие не спасло от пары кратковременных заторов на некоторых участках федеральной трассы. Сами задержки меня не особо волновали. В график я укладывался, но я еще не привык к габаритам внедорожника и нервничал, когда слишком близко ко мне пролетали чертовы лихачи, что вечно куда-то опаздывают. Остановившись на заправке, я залил топливо до краев, взял себе сладкий кофе и соленый арахис по безумной цене, решив, что этого вполне хватит для завтрака. Следующая четверть часа была максимально благодушной. Я неторопливо двигался по крайней правой полосе, изредка обгоняя медлительные грузовики, подъедая орешки и не обращая внимания на мелкий, слабый дождик. Хорошее настроение резко пропало в 2 этапа. Сначала впереди замигали сине-красные проблесковые огни в очень немалом количестве, а в щель приспущенного бокового окна проникли звуки сирен. Через минуту я уперся в медленно ползущую пробку, а затем мне пришлось перестроиться в крайнюю левую полосу, и едва двигаясь, я получил прекрасную возможность в деталях разглядеть то, что разглядывать совсем не хотел. На дороге, перегородив 2 полосы, наискосок застыл большой двухэтажный рейсовый автобус с помятыми боками. К нему приткнулись 3 легковых автомобиля, выглядящие не слишком поврежденными. На некотором расстоянии стояли 3 полицейские машины. Рядом с ними замерли 2 скорые с распахнутыми дверьми. Торопливо сновали люди в форме и без. Кого-то несли на носилках, недалеко от дверей автобуса на мокром асфальте лежали прикрытые тряпьем тела. Тут ошибиться просто невозможно. Отчетливо видны очертания голов. Вон там высунулась вроде как женская рука с поблескивающими во вспышках проблесковых огней украшениями. Всего 7 прикрытых с головой тел. Поразившее меня сильнее всего – кровавые разводы и отпечатки ладоней на окнах автобуса. Из окна двигающейся передо мной машины чуть ли не наполовину высунулась девушка со смартфоном, снимающая видео и оживленно что-то тараторящее. Мне почему-то захотелось поддать газу и долбануть их так сильно, чтобы эта улыбающаяся сука выпала на асфальт. Слишком уж много возбужденной радости на ее накрашенном лице с уродливо выдающимися вперед накачанными губами и слишком мало сочувствия и шока. Уже почти проехав место происшествия, я увидел, как в полицейскую буханку буквально забрасывают мужчину со скованными сзади руками, после чего один из сотрудников, держащийся окровавленной рукой за шею, добавил ему ногой и резко захлопнул двери. Всего в буханке на полу лежали 3, все со скованными сзади руками, смотрящие на двери. И все с теми самыми, до жути пугающими кривыми улыбками. Лежали они на полу между железных скамей, что наверняка попирало их гражданские права. Но, судя по мрачным лицам полицейских, им было на это глубоко плевать. 3? Их сразу 3? Этих криво улыбающихся, таких разных и таких одинаковых молчаливых гадов. И все очнулись в одном и том же переполненном рейсовом автобусе? Охренеть! Миновав сужение, я перестроился вправо, пропуская самых торопливых, и тоже прибавил скорости, на ходу высыпав в рот остатки соленого арахиса. Охренеть, что происходит! 7 трупов, и это только на асфальте. А сколько их может быть внутри рейсового автобуса? На секунду я пожалел, что не успел заснять этот кошмар, но глянул на смартфон с выведенным на экран навигатором и хмыкнул. А зачем? Я видео не снял, а десятки других людей это сделали и, скорее всего, уже успели закинуть его в новостные каналы Telegram. Хорошее утреннее настроение рассеялось как дым. Поняв, что проваливаюсь в мрачные думы, заставил себя переключиться на более рациональные мысли с помощью задаваемых самому себе вопросов касательно участка. Какой этап строительства следующий? Что из строительных материалов надо докупить и срочно? Где отыскать мастера по установке видеонаблюдения и сколько он запросит? Так я реально ищу ствол? Или мне действительно стоит чуток охолонуть и перестать искать на задницу уголовную статью? Спрашивая и тут же отвечая, я сам не заметил, как добрался до родного подъезда. На часах 7:30 утра. Время еще есть. В пустой квартире делать нечего. Поэтому я остался в машине и, откинув спинку сиденья, закрыл глаза, изредка открывая их и поглядывая на спешащих на работу людей. За окном курлыкали расхаживающие по асфальту голуби, орали гулящие коты, им вторила доносящаяся с верхнего этажа ранняя семейная ссора. Трусой пробежал пенсионер в обвисших синих трениках. Все как всегда. Здешняя убаюкивающая атмосфера всегда неизменна. К полудню мы ударили по рукам. Предварительная сделка была заключена, я получил небольшой аванс, подтверждающий серьезность намерения. Улыбчивый, молчаливый, нерусский мужчина и его говорливая, пышная супруга пощупали каждый метр старых обоев, потрогали все трубы, убедились в проходимости каждого стока и крепости туалетного кафеля. После чего попытались сбить цену так сильно, что даже привычная ко всему девушка-риэлтор подавилась персиковым дымом Айкоса. Я не подвинулся ни на сантиметр, прекрасно понимая, что и так продаю квартиру по цене чуть ниже средней по рынку. Они попытались воззвать к моей совести, мол, ехали сюда аж из Домодедово. Вспомнив, где находится сей прекрасный город, я обрадованно заметил, что и мне он по пути из родной глуши, так что сделку, если мы договоримся, можем оформить именно там. Риэлтор снова подавилась дымом Айкоса, взглянула на меня максимально сурово, начала что-то говорить, но почему-то передумала и просто кивнула, подтверждая. Возможно, именно это оказалось последней каплей на чашу весов в мою пользу, и супруги приняли решение о покупке. Получив задаток, я запер квартиру и проводил всех до машин. Когда потенциальные покупатели уехали, предварительно уточнив дату, послезавтра, девушка после новой глубокой затяжки понимающе улыбнулась. «Но оформлять мы все будем здесь, да?» Я ответил той же улыбкой. «Нет». В Домодедово. Мне до него час с юга, вам час с севера. Покупателям 10 минут. Справедливо. Мы так не работаем. И... Давайте просто сделаем все максимально быстро и без ссор, а? Попросил я, глядя ей в глаза. Пожалуйста, вы уж придумайте что-нибудь, а мне надо ехать обратно в глушь. Закатив красивые глаза, она неопределенно покачала головой и пошла к своей машине. Проводив ее взглядом, я покосился на укоризненно смотрящих на меня старушек у соседнего подъезда, широко им улыбнулся и забрался в салон форта. Сердито рыкнув мощным движком, старый внедорожник ожил и медленно пошел вперед, вывозя меня из лабиринта дворов. И только уже выбравшись из родного района, я понял, что ни разу даже не взглянул ни на одно из вызывавших прежде столько ностальгии мест. Ни парк, ни спортивный старый городок, ни заброшенные ныне кирпичные гаражи рядом с уничтожаемым парком не притянули моего взгляда. И даже мимо детского сада и школы, где прошло немало веселых лет, я тоже проехал, сам того не заметив, и не вспомнив ни одного из значимых только для меня событий тех времен. Мальчик наконец-то вырос, расправил крылья и улетел, покинув родное гнездо не только телом, но и мыслями? Да, пожалуй. Но одно место я сегодня все же посещу – могилу мамы. Только надо цветов по дороге купить и пачку так любимых ей копеечных ирисок кис-кис. Неожиданный звонок настиг меня на каширской заправке, когда я, загрузив багажник и закрепив 3 только что купленные и заполненные бензином канистры, обедал не слишком вкусным покупным курником, запивая его очередным кофе и глядя на памятник в виде истребителя времен Великой Отечественной войны. Звонила бывшая.